В древности столица и главная гавань Нуменора находилась на западном побережье и звалась Андуния, ибо была обращена к западу. Посреди же этого края высилась громадная и крутая гора, называли ее Менельтарма, поднебесная колонна, а на вершине ее было святилище Эру, открытое всем ветрам, и других храмов и капищ в Нуменоре не было. У подножья горы были возведены усыпальницы королей, и неподалеку на холме высился прекраснейший в мире город Арманелос, и там стояли башня и крепость, возведенные Эльросом, сыном Эрендиля, что по велению Валаров стал первым королем Дунаданов. Эльрос и брат его, Эльронд, происходили из трех родов Аданов, но в их жилах текла и кровь Эльдоров и Валаров, ибо прародительницами их были Идриль Гондолинская и Лутиэн, дочь Мелиан. Не в силах Валаров отнять дар смерти, данный людям Илуватарам. Однако Эру даровал им право рассудить, как поступать с эльфидами. И решили Валары, что сынам Эрендиля будет дано самим избирать себе судьбу. И вот Эльронд избрал жребий перворожденных, и ему был дарован их век. Эльрос уже, ставшему королем людей, дана была долгая жизнь во много раз дольше, чем у людей Среднеземья, и все его потомки и члены королевского дома жили долго даже по нуменорскому счету. Эльрос прожил 500 лет, а из них 400 лет и 10 правил нуменорцами. Так шли годы. И пока в Среднеземье угасали свет и мудрость, Дунаданы жили под защитой Валаров и в дружбе с Эльдорами, и росли духом и телом. Ибо, хоть и бытовало еще среди них людское наречие, их короли и лейрды говорили на языках эльдоров, которые выучили еще в дни союза в Белерианде, так что связи их с эльдорами Эресса и запада Среднеземья не обрывались. Дунаданские же мудрецы знали и высокое наречие благословенного края, на котором издревле изучали легенды и песни. Создали они книги и хроники, и в них записали все дивное и мудрое, что было в Нуменоре в годы его расцвета, а ныне предано забвению. Таким образом, у всех нуменорских владык, кроме их собственных имен, были еще и эльфийские. То же было и с дивными городами, возведенными в Нуменоре и на берегах ближних земель. Дунаданы стали весьма искусны в ремеслах, так что, пожелая они, легко бы превзошли в военном умении и оружейном деле лихих владык Среднеземья, но они были мирным народом. Превыше всего ценили они кораблестроение и мореходное искусство, и стали мореходами, каких уже не будет с тех пор, как мир умолился. И путешествия по бескрайним морям были первой утехой и лучшим приключением для этого неутомимого племени в благородные дни его юности. Однако владыки Валенора запретили нуменорцам заплывать на запад на расстояние, когда берега Нуменора уже исчезают из виду. И долгое время дунаданы подчинялись этому запрету, хоть и не понимали его замысла. Замысел же Манве был таков, что нуменорцы не должны ни пытаться достичь благословенного края, ни желать превзойти пределы своего величия, будь их обольстит бессмертие Валаров и Эльдоров и края, где царит вечность. Ибо в те дни Валенор все еще находился в зримом мире и дозволил Илуатар Валарам создать в Арде жилище себе как память о том, каким мог быть мир, если бы не тень Моргота. Это хорошо знали нуменорцы. Временами же, когда воздух был и чистый, и прозрачен, а солнце стояло на востоке, они видели далеко на западе снежно-белое сияние прибрежного города, его гавань и башню. Нуменорцы в те дни были необычайно зорки, но лишь самый острый взор мог различить это видение, с вершины ли Менальтармы, с высокой ли мачты корабля, что отплыл от западного берега на дозволенное ему расстояние, ибо не осмеливались дунаданы нарушать запрет западных владык. Мудрецы, однако, знали, что это не Валинор, благословенный край, а лишь Аваллоне, гавань эльдеров на Эресеа, самая восточная из бессмертных земель. Оттуда в ладьях без весел, белыми птицами летящих, из закатных краев приплывали иногда перворожденные. Везли они в Нуменор множество даров, поющих птиц, благоуханные цветы и целебные травы. Привезли они и семя Целеборна, белого древа, что высилось посреди Эресеа. Оно же, в свою очередь, произошло из семени Галафилиона, древа туны, подобие Тельпериона, которое Яванна даровала эльдерам в благословенном краю. И вот древо росло и цвело при дворе короля Варманеллосе. Нимлот звалось оно, и в вечеру расцветало, и ночь наполнялась его благоуханием. Так было, что из-за запрета валларов дунаданы в те дни плавали не на запад, а на восток, от темного севера до жаркого юга, и далее на юг, в запредельную тьму, заплывали они и во внутренние моря, и проходили на кораблях вдоль Среднеземья, и с высоких палуб зрили на востоке врата утра. Приплывали дунаданы к берегам великих земель и сокрушались над покинутым Среднеземьем. И вот в темные годы людей владыки Нуменора вновь пришли на западные побережья, и никто не осмелился им противостоять, ибо люди той эпохи, осененные тенью, стали слабы и боязливы. Нуменорцы явились среди них и многому их научили. Принесли они ячмень и вино и обучили людей сеять семена и взращивать злаки, рубить и тесать лес, а также помогли обустроить их жизнь, насколько это было возможно, в краях скорой смерти и скупого блаженства. Счастливее стала жизнь людей Среднеземьем, и вот уж тут и там, на западном побережье, отступили глухие леса, а люди освободились от власти выкормышей Моргота и перестали бояться тьмы. Они чтили память высоких морских владык, и когда те ушли, нарекли их богами, надеясь на их возвращение, ибо в те времена не жили подолгу в Среднеземье и не возводили там своих поселений. Плыли они на восток, но сердца их вечно были обращены к западу. С годами тоска эта становилась все сильнее, и возмечтали нуменорцы о бессмертном городе, что виден был лишь издали, и владело ими желание жить вечно и избегнуть смерти и конца земных радостей. И вместе с мощью и величием рос их непокой, ибо хоть и продлили валлары жизнь дунаданов, не могли они оградить их от неизбежного увядания, и даже короли семени Эрендиля в конце концов умирали, и краткой была их жизнь в глазах эльдеров. Так пала тень на Нуменор, и, возможно, была в том воля Моргота, что все еще жила в мире. И вот начали нуменорцы роптать, вначале в мыслях, а потом и открыто, против жребия людского, а более всего против запрета, что закрыл для них пути на запад. И так говорили они меж собою. «Отчего это? Владыки Запада восседают в вечном покое, мы же обречены умирать и уходить неведомо куда, покидая свои жилища и все, что сотворено нами. А ведь эльдеры не ведают смерти, даже те, кто бунтовал против валларов. Ныне мы покорили все моря, и нет вод столь широких и бурных, что не были бы подвластны нашим кораблям, отчего бы не отправиться нам в Авалоне, не навестить наших друзей. Иные же добавляли, почему бы не приплыть нам в Аман, не испробовать хоть на день блаженства валаров, или мы не могущественнее прочих народов Арды? Эльдеры передавали валарам эти речи, и опечалился Манве, видя, как тучи сгущаются над полднем Нуменора. И послал он гонцов к Дунаданам, и они открыто говорили с королем и всеми, кто желал их слушать, об устройстве и судьбе мира. «Жребий мира, — говорили они, — может изменить лишь тот, кто его сотворил. И даже если, избегнув в пути все ловушки и западни, вы достигли бы Амана, благословенного края, малая была бы от того вам польза, ибо не земля Манве дарит бессмертие ее обитателям, но обитающие в ней бессмертные освещают ее, и вы лишь скорее исчахли бы и сгорели, как мотыльки во всепожирающем пламени». Но ответил король, «Разве не жив еще пращур мой Эарендиль? Или он не обитает в Амане?» На это они сказали, «Тебе ведомо, что у него иной жребий, и причислен он к перворожденным, не ведающим смерти, но судьба его такова, что ему нет возврата в смертные земли, ты же и твой народ». Не перворожденные, но смертные, сотворенные Илуватаром. Ныне же, сдается, вы пожелали обрести благо обоих племен, плавать в Валинор, когда вам вздумается, и возвращаться домой, когда захотите. Это невозможно. Не в силах валаров отнять дары Илуватара. Эльдеры, говорите вы, не понесли наказания, и даже мятежники не смертны, но для них это не наказание и не награда, а лишь суть их бытия. Они навеки связаны с этим миром, и пока он существует, не могут его покинуть, ибо его жизнь — это их жизнь. Вы же, твердите вы, наказаны за бунт людей, в котором приняли малое участие, и потому смертны. Но изначально смерть для вас не наказание. Умирая, вы покидаете сей мир, и ничто в надежде или в усталости не связывает вас с ним. Должно ли нам завидовать друг другу? И отвечали нуменорцы так. Отчего бы нам и не завидовать валарам или хотя бы бессмертным? От нас требуют слепой веры и безнадежной надежды, и не ведаем мы, что нас ждет впереди, а ведь мы также любим землю и не желаем терять ее навсегда. И сказали тогда посланцы. Истинно, что замыслы Илуватара касательно людей неведомы валарам. Не открыл он также всего, что грядет. Верно лишь то, что дом ваш не здесь, и не в Амане, и нигде в пределах кругов мира. Жребий же людей был изначально даром Илуватара. Бедой он стал лишь от того, что под тенью Моргота казалось людям, что они окружены ужасавшей их безмерной тьмой. А иные стали горды и алчны, и не сдавались, пока не лишались жизни. Нам, что несут растущую с каждым годом ношу лет, это недоступно. Но если беда эта, как говорите вы, вновь тревожит вас, верно, тень возродилась снова и сгущается в ваших сердцах. И хотя вы, Дунаданы, благороднейшие средь людей, в древности избегшие тени и храбро против нее сражавшиеся, мы говорим вам, берегитесь. Воле Эру нельзя прикословить, и валары искренне молят вас держаться веры, которой вас призывают, даже если она и стала сковывавшей вас цепью. Надейтесь же, что когда-нибудь принесет плоды даже самое малое ваше желание. Любовь к Арде посеял в ваших сердцах Илуватар, а он ничего не совершает бесцельно. и все же пройдут эпохи, и сменятся многие поколения людей, прежде чем замысел его станет ведом, и откроется он вам, а не Валарам. Случилось все это в дни, когда правили Тар-Кириатан, кораблестроитель, и сын его Тар-Атанамир. Были то гордые и алчные люди, и они наложили дань на жителей Среднеземья, более отбирая, нежели отдавая. Это к Тар-Атанамиру явились посланцы, а был он 13-м по счету королем, и в дни его правления Нуменор насчитывал уже 2000 лет и наслаждался расцветом, если не могущество, то величие. Атанамир, однако, был недоволен речами посланцев и не внял им. А его примеру последовало большинство его подданных, ибо желали они избегнуть смерти уже на своем веку, не дожидаясь призрачной надежды. Атанамир жил долго и цеплялся за жизнь уже тогда, когда она не приносила никакой радости. Был он первым нуменорцем, что поступил так, отказавшись уйти добровольно, прежде чем потеряет доблесть и разум, и передать правление сыну в расцвете сил своих. Ибо было в обычае владык Нуменора жениться поздно для долгого их века и умирать, оставляя власть своим сыновьям, когда они обретут зрелость тела и духа. И вот стал королем Тар-Анкалимон, сын Атанамира. А мыслил он так же, как его отец, и в годы его правления народ Нуменора разделился. С одной стороны, было большинство, те, кто называл себя людьми короля, и были они горды и отвернулись от валаров и эльдоров. Иные, их было меньше, звались элендили, друзья эльфов, ибо хоть и оставались они верными королю рода Эльроса, но желали и сохранить дружбу с эльдорами и вняли посланию западных владык. Но даже они, звавшие себя верными, кое в чем разделяли заблуждения своих соплеменников, и мысли о смерти преследовали их. Так угасало блаженство западного края. Но мощь его и блеск все возрастали, ибо короли и их подданные не отреклись еще от премудрости, и если более не любили валаров, то, по крайней мере, боялись их. Не осмеливались они открыто нарушать запрет и заплывать дальше дозволенного. Лишь на восток направляли они свои гордые корабли. Однако ужас смерти все более затемнял их сердца, и они, как могли, отдаляли его. Они начали возводить для своих мертвецов громадные гробницы, мудрецы же неустанно искали тайну бессмертия или, по меньшей мере, долголетия. Однако они лишь научились в совершенстве сохранять нетленной мертвую плоть. И вот весь край наполнился безмолвными усыпальницами, где в священном мраке таилась смерть. Живые же все более страстно предавались наслаждению, выдумывая все новые роскошества и забавы. В годы правления потомков Тар-Анкалимона обычай приносить эру первые плоды был забыт. И нечасто уже приходили люди в святыню на вершине Менельтармы, в сердце страны.